Здравствуйте. Компания «Прима Калинка», я вас слушаю. Что вы слушаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Я звонил вам просто по поводу человека, который должен деньги. Понимаете? Ну, по какому вопросу вы звоните? Почему сам человек? Краснов Дмитрий Александрович меня интересует. Это вы? И что вас с вами интересует? Вы кто? Из компании «Прима Коллег». Меня зовут Владимир Сергеевич. А вы знаете, куда вы звоните? Владимир Сергеевич? Знаю. Куда? Это Дмитрий Александрович, я знаю. Я говорю, куда вы звоните? Вы говорите, вы знаете, куда вы звоните. Куда вы позвонили? На номер Дмитрия Александровича Краснова. Вы номер посмотрите, пожалуйста. Я знаю номер. Знаете номер? Вам сказать, куда вы знаю. Позвонили? Знаю. Вам повторите номер? Нет. Я говорю, вы знаете, куда вы позвонили? Я знаю, вы куда позвонили. Позвонили в организацию, которая называется Национальная служба взыскания. Цель звонка ваша на данный момент сюда. Да вы что? Это вы звоните вообще-то сейчас, мужчина. Во-первых, звонок поступает от вас. Поступил от вас звонок сейчас. Я сейчас принял вы вызов. Звоните, нет, вы сейчас вы мне звоните. Взыскания. Да вы до что, свидания, мужчина, и что же? Человек. До свидания? До свидания, конечно. Подождите, Дмитрий Александрович, мы не договорили. Мы не договорили, Дмитрий Александрович. Вы адекватный человек, куда же вы? Пожалуйста. Куда же вы, Дмитрий Александрович? Вы боитесь? Кого, вас? Вы что, боитесь, Дмитрий Александрович, да? Вас, говорю. Что, бросать трубку будете прямо сейчас? Ну так давайте пообщаемся, почему же вы? Потому что мне не о чем с вами общаться. Ну так вы же набрали, почему вы не хотите общаться? Мужчина. До свидания. Мужчина, не ложите трубку. Женщина, до свидания, женщина. Дмитрий Александрович, не бойтесь.